Заплатка вторая. Романтичная. Дали Людмиле комнату в женском общежитии по улице Первомайской. Хорошая комната. 3 на 4 метра. Пружинная кровать. На обоих вырезки белозубых мужчин из модных журналов. А в окно лезет настойчивыми ветвями липа. Чего еще для счастья надо? В один заход перевезла свое богатое хозяйство. Рюкзачок да дермантиновый пузатый чемоданчик. К тому же здание общежития дореволюционное. С лепниной, с толстыми стенами и стойким запахом кипяченых тряпок. Открывайте тяжелую, украшенную бронзовыми бляшками дверь и поднимайтесь по стертым ступеням. В холле обязательно наткнетесь на мешанину из вязаных кофт, шарфов и безрукавки с карманами. Это Нинель Марковна, бессменный и незыблемый вахтер общежития. Женщина потеряла в далекую молодость мужа, Броню, Бронислава, поэтому закрывала глаза на попытки проскользнуть мимо нее гостей мужского пола. Бывало, окинет взглядом щуплую мальчишескую фигуру и кивнет. До 9. Ишь, детки-конфетки, женишки-лопушки. Иному же грудью перекрывала вход на этажи. Ты пьешь вино, твои нечистые ночи. Что наяву не знаешь, что во сне. Ухажер нервно шарахался от громкого гласа вахтерши. Не пущу и точка. И эхо отскакивало от высокого куполообразного потолка. Еще спасибо скажешь, девка. Не брони он. И ног твоих он недостоин лебезать. Ать, ать, захихикало эхо. Не помогали ни угрозы, ни подношения в виде ромашек и дешевого вина. Но потом, когда обманутая и брошенная Галочка, Ниночка или Любочка рыдала в вязаную безрукавку с карманами, Марковна приглушала бас. Ну-ну, ты девка удачливая. Встретишь еще своего Бронислава. Я свободна, ты свободна. Завтра лучше, чем вчера. И гладила по голове жертву несчастной любви, пока не заканчивался слезоразлив. Затем одергивала промокшую безрукавку и вручала девушке завернутую в промасленную бумагу котлетку. Про котлетки надобно упомянуть отдельно. Ежедневно с 1:30 до 2 часов дня случайные прохожие против воли замедляли шаг у дверей женского общежития швейной фабрики номер 7. Они поднимали носы, принюхивались и невольно улыбались. Это Нинель Марковна доставала из цветастой хозяйственной сумки поцарапанную кастрюльку. Непонятно, из чего она умудрялась в эпоху тотального дефицита лепить это чудо. Но котлетки были всегда. Как и в тот раз. Нинель сидела и смирно кушала свои знаменитые котлетки. Уже 3-я исчезала за напомаженными розовыми губами. Как вдруг у стола нарисовался Сашка, сантехник. Сашку свои прозвали Вантузом. За щуплость фигуры и мягкий характер. Пах Сашка профессионально. Ржавыми трубами, перегаром и одеколоном незабудка. Нинель, ошеломленная внезапным появлением, поднялась во весь свой немалый рост и гаркнула. «Авария, что ли, где?» Сашка Вантуз примирительно развел руками. «Доброго дня вам, Нинель Марковна». Марковна фыркнула. «Ну и выхлоп. Как на ногах ты держишься, задохлик?» После того, как Сашка оказался в центре общежительского скандала, вахтерша держалась с сантехником строго, уже 2 месяца как. Висели себе трусики и лифчик в помывочной 2-го этажа. Сохли на веревке. И вдруг исчезли. Остались лишь прищепки. На свою беду Сашка воевал в тот день с гудящим краном. Намокрил на полу помывочной резиновыми сапожищами. Сразу понятно. Вор. Шуму было. Хозяйка трусов скандалила. Свидание сорвалось. Грабитель-уголовник. Общежитие издевалось. Извращенец. Катька с 4-го вернула иноземное словечко. Фетишист. И с интересом посмотрела в сторону сантехника. Сашка руками разводил, мычал что-то в свое оправдание. Да кто его послушает? К скандалу подключилась Юлька с 3-го этажа да Маринка с 5-го. У девушек в разное время пропадали вещи. Колготки капроновые и коробочка с тушью. Ну, знаете, туда плюнешь, кисточкой поелозишь и красишь ресницы, открыв рот. Я-то думала, тушь из рваной сумки выпала. А вон оно что. Может, он не один? Может, их банда? Марковна тему трусов понимала. А если бы дело к свадьбе, то и одобряла. Но к ворам строго. За такое дело уши оторвать. Трусы с лифчиком вскоре нашлись. Соседки жениха не поделили. Вот одна и выместила злость на незатейливом изделии швейной фабрики номер 7. Перед Сашкой наскоро извинились. Напугал, черт. Марковна бухнулась на стул. Чего тут? Не вызывали. Сашка заискивающе улыбнулся. Сунул руку за пазуху и достал оттуда мокрый и дрожащий комок. Иду вон, а там вот одуванчик. Пищит, И мамки нигде. Марковна собрала лоб гармошкой. Что за дрянь с помойки? Бегом в ванную, накапает. Отмытый комок оказался собачонкой женского пола желто-бурой масти. Проходящая мимо Людмила срочно была отправлена в магазин за молоком. Подружки-соседки Ленка и Аленка с первого этажа пожертвовали сиротке коробку из-под импортных туфель. А Маринка с вечной сигаретой в крепких зубах притащила неожиданную пеленку и детскую соску. «Получите для вашего волкодава». Марковна командовала стихийными няньками и бестолково суетящимся Сашкой. «Молоко нужно гретое. Дети-то у тебя хоть были?» «Эх, руки-крюки! Щенок ведь не трубы-гайки!» Собачонку назвали Августой, в честь месяца, в котором прибилась. Отныне она с хозяином каждый день навещала вахтенный кордон. По новостям что передают? Американцы негров не уважают. Сашка побывал в парикмахерской на углу Лесной и Парковой и за 40 копеек посветлел лицом. «Угнетаемый народ!» – вздыхала Нинель. Она вдруг тоже помолодела. Румянец и красная помада. Пожалеть надо. Софья Константиновна, древняя подруга, внушала Нинель. «Ниля, ты кидаешь мне брови на лоб. Слушай свою Соню как маму родную. Соня таки знает мужчин. Ты помнишь моих мужей? Абрама, Родика, Вована и того Шлемазла, чье имя насмешка над честной женщиной. Абдак. Абубакар. Ты все-таки помнишь. Брови в разлет. Орел. Улетел через день после свадьбы. Но остальные – соколы. А этот Александр – бескрылый гусь. Зато не улетит». Огрызалась Марковна и не поднимала глаз от вязания. Клубки шерстяных ниток тянули хвостики и под спицами закручивались в разноцветное полотно. «Ниля! С ума сдвинулась на старости лет!» «А может и так?» «Я с тебя удивляюсь», – не отставала подруга. «Побереги сердце для инфаркта, а не для убогого страдальца». 48, 49 Ну вот, сбилась. Снова петли считать. Через неделю Августа красовалась вязаной накидке, а благоухающий новым одеколоном Сашка был допущен до котлеток. Он каждый раз, как в первый, ненадолго замирал над тарелкой. Вдыхал аромат, жмурился и сглатывал слюну. Не верил, видно, счастью. «Возьмем, к примеру, Америку», – говорил он, не сводя взгляд от вилки. «Наращивают подлецы гонку вооружений». «Ты, Александр, бобылем живешь», – поддерживала разговор Марковна. «В случае с чего? Тьфу-тьфу. Некому за собачонкой присмотреть». «Некому», – сокрушался Сашка. «А в Эфиопии дети голодают». «Детей жалко», – подытоживала Нинель и доставала еще котлетку. «Хоть и эфиопские, но свои родные». Августа не сводила с обоих бусинок глаз. Пушистый хвост выбивал пыль связанной собачьей подстилки. Дни шли чередой. Аккурат в обеденное время открывалась тяжелая дверь и пропускала в общежитие двоих. Одна с тонким вежливым визгом взлетала по ступенькам. Другой смущенно покашливал и усиленно вытирал ноги о коврик. «Доброго дня вам, Нинель Марковна. Слышали по телевизору то, что врут?» До Нового года оставалось совсем ничего. Воробьиный прыжок. Уже спешили по детским садам и школам Деда Мороза из службы быта, а потрескавшуюся зеленую краску на стенах общежития скрыли самодельные бумажные снежинки. В один день Александр не пришел. Ни к обеду, ни через час. И вечером. Не было его и на следующий день. Ни слуху, ни духу, ни телефонного звонка. Нинель каждые полчаса печатным шагом маршировала к выходу. Приоткрывала дверь, выглядывала и тут же захлопывала обратно. На второй день она сорвала со стен снежинки. Затем, отчаянно щелкая ножницами, завалила стол бумажным сугробом новых. На третий день женщина не выдержала. Как не выдержала толчок дверь начальника отдела кадров швейной фабрики. «Адрес». «Здравствуйте, Нинель Мар». «Сантехника Фомина, адрес давай». «Ну ты и...» Возмутился было начальник. Но словно услышал ее мысли. Уткнулся в бумажную толстую папку. «Гагарина, 40, квартира 3». Нинель била по дермантиновой клеенчатой двери так, что из дыры вылез кусок набивки. Но в ответ из квартиры на первом этаже хрущевки тишина. Ни лая, ни хриплого кто там. Сизые блеклые мужички во дворе под заснеженным деревянным грибком указали на ближайшую забегаловку. Там брюмочный. Среди спертого воздуха, случайных друзей и пластиковых столов, отполированных локтями завсегдатаев, Сашка накачивался непонятно какой по счету кружкой. Пьянство. Божество цепкое. Жертву за здорово живешь не отпустит. Под мужской гогот Нинель вытащила его на улицу. На крыльце схватила за грудки. «Ты что творишь, Ирод?» «Ничка!» Ошалелый Сашка болтался пустой авоськой. Крыльцо быстро обрастало нетрезвыми зрителями. В толпе присвистнули. «Ну, мужик, хана. Суровая у тебя жинка». Нинель взглядом распылила свистуна. Тут чувствует около ног шальное и визжащее. Августа. В снежных колтунах и морда в ледяной корке. Она еще раз встряхнула Сашку. «Идем, поговорить надо». В квартире сантехника она окинула цепким взглядом холостяцкое, но справное барахло и потащила послушное тело на кухню. Над кухонным столом пришпилены к обоям прошлогодний календарь, помятый плакат с олимпийским мишкой и вырезки журнала «Советский экран». Августа уже гремела пустой миской. Поглядывала на людей укоризненно. Под лапами скопилась лужица растаявшего снега. Спустя час осоловевший от душа, крепкого чая и анальгина Сашка застыл на табуретке под фотографией актрисы Людмилы Гурченко. Руки подрагивают на коленях. Нинель грузно присела напротив. Оправила безрукавку. «Коряво живешь, Сашенька», – начала она ласково. «Нин, клянусь, больше ни-ни», – заколотил мужчина кулаком по хилой груди, отчего табуретка опасно зашаталась. Зареклась лиса в курятник ходить. Нинель одной рукой подцепила Сашку и усадила обратно. «Да духом слаба». «Ох», – закрученился тот. «Скудно так жить. Без цели, без любопытства. Днем отработка, вечером водка. Жена, небось, ушла? Один?» «Ниночка». Сашка аккуратно опустился с табуретки на колени. «Я соглас...» В тесноте кухни он практически уткнулся в длинную вязаную юбку. «Согласен?» – удивилась Марковна. «Давно». Удивляюсь в нетрезвом человеке трезвому уму. Сашка широко улыбался. Он хотел было сделать шажок на коленях в сторону гостя, но икнул и передумал. Вот и договорились. Нинель Марковна одернула безрукавку и поднялась. «Пойдем мы». «А? Кто?» Он снова икнул. «Куда?» «Домой. Мы пойдем, а ты оставайся. Чужого не возьму. Миска колотая, а подстилка?» «Фу, это старая куртка, с помойки принес». Сашка бестолково закрутил ворот рубахи. Внутри его забулькало. «В Неваде это. Забастовка». «Ну а я о чем? Какой из тебя воспитатель?» Нинель наклонилась и вкрадчиво пояснила. «Ребенку, хоть и собачьему, уход нужен. А у тебя зеленый змей в друзьях. Нехорошо». Сашка вяло запротестовал. Но выражение женского лица отсекало любые возражения. «Или сам отдашь, или заберу силой». И жест рукой сделала. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Поднялась и направилась к выходу. Августа заскулила. Замоталась бестолково между ней и Сашкой. Хвост то прижимался к задним лапам, то молотил, глазу не уследить. Затем собачонка коротко взвизгнула. Наскочила на Сашку, отчего он чуть не упал. Облизала небритую щеку и рванула за Марковной. В прихожей женщина обернулась. «Ты это, Александр. С наступающим. Из состояния нестояния выйдешь? Заглядывай к нам. Ждать станем. Слышишь?» Сашка так и остался на коленях посреди кухни. Но тут махнул рукой и крикнул в пустоту коридора. «Бутылка с тебя! Две!» Со стены улыбалась красивая Гурченко. С тех пор каждый пришедший в общежитие непременно удивился собаке в вязаном пальтишке с помпоном на капюшоне. Руки сами тянулись погладить остроухую мордочку. «Что за порода? Она у вас сеттер или лайка?» Вежливо интересовался гость. «Может быть, Колли?» «Общажная, сторожевая. Ноги вытерли?» – в ответ шумит вахтерша. «Асфальт, думаю, с утра еще не мытый». Гость рассыпался в извинениях, спускался на несколько ступенек. «Я к Борису и Людмиле». Он старательно втирал подошвами половичок в пол. «На свадьбу». «Казни – это египетские, а не свадьба», – всплеснула руками вахтерша. «Ниля, не делай скандал», – звонко крикнула Софья Константиновна, видимо, не оставляя прежний спор. Она при накрахмаленном воротничке и в шляпке при завитых кудрях едва виднелась за вахтенным столом, заставленным чайником, чашками, сахарницей и клетчатой сумкой с жирными отметинами. Девочка счастлива. У ней любовь. Любовь до первого пересоленного супа. Такая любовь. «Ниля, ты что, наш дядя Сёма?» продолжала Софья Константиновна. А дядю Сёму мечтали поймать все мужья нашего города. Но никто таки не сумел. Дядя Сёма чуял неприятность почище любой борзой. Нинель Марковна громко фыркнула. «У тебя насморк?» – спокойно спросила Софья Константиновна. «Выпей отвару». Баба Зина варила чудные отвары. Все ее три умерших мужа поклялись бы на кресте, что от Зиночкиных лечебных трав тут же исчезают сопли, впрочем, вместе с запахами. «Так, я о чем? О свадьбе». «Ты, конечно, помнишь Ларочку Бадзен, Мудрейшая Нинель Мессинг пророчила бедной девочке конфуз за конфузом. Но Ларочка нянчит уже третьего бандита и отъелась до уважаемых размеров. Нинель Марковна сложила руки на груди и открыла рот, но звонкие голоса не дали ей достойно ответить. В холл с лестницы высыпалась толпа. Толпа нарядная, молодая, хохочущая, растворила в себе гостя, подхватила обеих женщин и взвизгивающую от восторга Августу. Расцеловала, заобнимала, затискала, пообещала жить в счастье и согласии. Какой-то шутник из толпы подзадорил друзей. «Ура, жениху! Качай, Бориса!» Девушки завизжали. Четверо парней облепили веселого, уже нетрезвого жениха. Повалили на пол и в разнобой задергали за руки-ноги. «И раз, и два, и три!» Августа старательно облаивала это безобразие. Лаю звонко вторило эхо под высоким купольным потолком. Людмила стояла рядом, в полнаклона, напряженно улыбалась. В светло-бежевом платье, наскоро ушитом по фигуре, с пятью розовыми гвоздиками в руках. Тот же шутник крикнул. «Такси, такси у подъезда, бросай жениха!» Жениха, конечно, не бросили. Поставили на ноги. Взлохмаченного, с поломанным цветком в нагрудном кармане пиджака. Людмила успела подхватить его под локоть. И тут же толпа, галдя и толкаясь, просочилась за дверь, оставив густой запах шампанского, духов тет-а-тет и одеколона Саша. Раскрасневшаяся Софья Константиновна поправила сбившуюся шляпку. «Молодежь!» Нинель Марковна строго оглядела отметины помады на собачьей морде и перевела взгляд на пол. Старый полустертый линолеум блестел мокрыми пятнами и растоптанными лепестками. «Скороспелки», — сказала она хмуро. «Только год знакомы». «Заметь, невесте на платье не скрывает пузика», отозвалась Софья Константиновна. «Это простительно, но, милочка моя, иметь жениха в костюме и не иметь туфли по размеру? Бедная девочка. На цыплячьих ножках самоварные утюги. Ну а я о чем? Хотя руки у Бориса хорошие, трудовые руки. А глаза такие, что ясно. Себя любит. И бутылку. Куда ж без нее окаянной?» На минуту в холле стало тихо. Нинель Марковна копалась в клетчатой сумке авоськи. Августа нетерпеливо била хвостом по вязаной подстилке. Наконец Софья Константиновна решилась. «Ниля, кстати, о любви. Ты заразилась случайно или тебе пирожок с любовной начинкой всучили на рынке? Объясни, что у тебя с этим поцом, сантехником?» Марковна уронила сумку. Внутри глухо звякнула. «Ишь, чего подумала, распутница? Я еще в своем уме!» «Ме-е-е-е», передразнило эхо. «Цыц!» – погрозила ему Марковна и извлекла. Наконец, из клетчатой котомки два свертка. В том, что обернут махровым полотенцем котлетки для Августы, по рецепту мамы. Мясной запах разлетелся по холлу, перебивая едкий запах одеколона. И Нинель Марковне вспомнилась мама. Мама уже полуслепая, тощенькая до синевы, старушка. Она так и потолстела после войны. Стряпает на кухоньке, где двоим не развернуться. Котлетное шкварчание витает на подходе к квартире, делая обветшалый подъезд теплее и уютнее. «Ма!» – кричит в кухню Нинель. Она пришла с института и в прихожей стряхивает с полусапожек снег. «У меня рук, что ли, нет? Сготовлю сама». «С носа в рот сама», – неизменно отвечала присказкой мама. «Из носа кап, в рот ам». «Память, память. Какие неисчерпаемые силы прячешь ты. А помнишь? Помнишь ту новогоднюю елку из детства?»